Глава третья. «Ваше Высочество!» Пробился прекрасный, нежный голос сквозь туман в моей голове, а на лоб легла прохладная рука. «Ангел спустился с небес, чтобы побыть рядом со мной», прошептал я, не открывая глаз. «Если я сплю, то не хочу просыпаться». «Увы, я не ангел, а проснуться все же придется». «Жаль», ответил я, с трудом разлепляя глаза. На этот раз я лежал не мордой в салате, а на вполне приличной постели. У моей кровати сидела обворожительная красотка и тепло мне улыбалась. «Так, непорядок. Почему возле кровати, а не в ней? Принц я или погулять вышел?» Хотя насчет постели я, конечно, погорячился. Тело было ватным, взгляд плыл, не позволяя ни на чем сфокусироваться. Да и вообще состояние было крайне хреновым. А все почему? Да потому что пьянка – зло. Я всегда об этом знал, но не верил. «Как вы себя чувствуете?» – спросил меня обворожительный ангел, явно меняя тему, чтобы не признаваться в своем небесном происхождении. «Бывало, наверное, и получше. Насчет хуже не уверен, но ваше присутствие добавляет мне сил». «Шутите, значит? Хороший признак. Сейчас полегчает». По моему телу прошла волна тепла, и я действительно прямо воспрял. Голова-то так точно болеть перестала, да и тело уже не напоминало кусок желе. «Вы все-таки небесное создание», — уверенно сказал я, вглядываясь в миловидное. «Нет». Красивое лицо. Высокое, темные волосы, заплетенные в тугую косу. Талия – огонь. Грудь – твердая троечка. Лайк. Если есть фото в купальнике, то 10 лайков и коммент. «Как он, Вера?» Появилась в комнате новая красотка. «У, держите меня семеро. Тут просто лайком не обойтись. Тут в друзья надо набиваться». «Ваше Высочество», склонилась первая в поклоне. А новая девица, не обращая на нее внимания, быстро подошла ко мне и положила руку мне на лоб. Волна тепла смешалась с запахом земляники, исходившим от нее. «Можешь не отвечать. Я сама вижу, мой бестолковый братец доигрался до того, что его решили отравить. И каково это чувствовать себя пускающим слюни овощем? Понравилось?» «Нет, с друзьями я точно погорячился. Тут как бы в бан не пришлось отправлять». «Так, она же мне сестра. Значит, можно немного фамильярности. Знать бы еще, как ее зовут». «Сударыня изволит шутить?» – отозвался я. «А, впрочем, спасибо, что поинтересовалась моим самочувствием». «Сударыня? Ну надо же, сподобил Сварог в кои-то веки услышать от брата вежливые слова. А как же Лиска, отвали? А где же место женщины на кухне и в постели? Ну и, наконец, мое самое любимое. Бог дал женщине магию, лишив ее мозгов. Видимо, яд пустынного скорпиона хорошо сказался на твоей голове, раз в нее, наконец, пришли умные мысли. Жаль, что я не знал раньше о подобном его действии». «Это кому же я дорогу перешел, что меня решили отравить?» Удивился я, мысленно ликуя. «Еще один рояль всех попаданцев. Упал, помер, очнулся, амнезия. Теперь, если что, все можно списать на отравление». «Третий отдел уже занимается этим», — помрачнела она. «Повара взяты под стражу, но, думаю, они ни при чем. Нашли служанку, мертва. Боюсь, во дворец под ее видом проникли проклятые». «Это еще что за красавцы?» «У тебя что, мозги совсем спеклись, раз ты задаешь такие вопросы? Проклятый орден убийц, объявленный вне закона во всех странах. Они мастера маскировки и ядов. Уверена, без них тут не обошлось. Как ты выжил, ума не приложу. Если позволите, у меня есть версия, ваше высочество», — подала голос девушка. «Говори, Вера. Мнение воеводы магии и магистра жизни весомо». Благосклонно кивнула ей сестра. «Думаю, все дело в том, что его высочество не двигался. Скажите, что вы последнее помните?» Обратилась она ко мне. Сидел, болтал с Антипом, потом подошел к зеркалу. И все. Вот видите, он сидел, а как только встал, пошла мышечная нагрузка, и яд активировался. «Думаю, ты права», — кивнула сестра. «Такое вполне возможно. Кто ж мог предположить, что мой неугомонный братец сможет так долго сидеть на месте?» «Ага, то есть бывшего хозяина тела траванули. Он, видимо, зачем-то встал, потом сел и помер мордой в салате. А тут я такой сразу нарисовался. Яд уже подействовал, но к моему заселению его действие уже ослабло. Но стоило мне встать, и он опять начал действовать. Но его силы уже не хватило, чтобы убить меня повторно. Занятно и все объясняет. А Верочка у нас, значит, лекарь. 1000 лайков и подписка однозначно. Всегда ценил людей, способных отбить твою задницу у старухи смерти. Да и к дамам в белых халатах я питал слабость, а без халатов еще большую. И чем же я им мог не угодить? Сидел себе спокойно и кушал салатик. Да черт его знает. Совсем не аристократично, ответила сестра. Вот так навскидку можно придумать десяток причин. От «ты плохо отозвался о них в Рунете» до твоей свадьбы с принцессой. Причем любой из них. Мало кому нравится еще большее усиление Российской империи. Все зло от женщин. Тут же заключил я и получил за это шлепок по голове. Тоже мне умник нашелся. Да что бы вы без нас делали? Согласно некоторым священным писаниям, до сих пор жили бы в раю. Да, это погорячился Бог, делая женщину из ребра. Вон, у Веры спроси. Она докажет, что это единственная безмозглая кость в организме. Да, да, я уже слышала подобный лепет. У тебя, судя по всему, безмозглые не только кости. Голова-то точно пустая. Очнулся. Ко мне в комнату ворвались еще 3 дамы прекрасной наружности и радующих глаз форм, а следом за ними еще парочка прелестниц, возраста от 18 до 20. Правда, среди них я не сразу заметил мелкую хулиганку, которая, просочившись сквозь женскую компанию, с разбега плюхнулась ко мне на кровать. И ладно бы плюхнулась, но она в руках сжимала исчадие ада, которая посмотрела на меня с вызовом и презрением. «Васенька, ты чего так напрягся? Кушать хочешь, мой милый?» – засюсюкалась она с котом. «Ну, здравствуй, тезка!» – посмотрел я в наглые желтые глаза. А эта тварь, выскользнув из объятий девочки, самым наглым образом разлеглась на постели и стала вылизывать свои яйца. От вида этого непотребства моя рука невольно зашарила по одеялу в поисках чего-то тяжелого. Тот, сразу почувствовав мой настрой, насторожился, и я понял, что это война. Блохастая скотина это тоже поняла, потому как одарила меня презрительным фырком и спрыгнула на пол, прошествовав на выход с гордо поднятым хвостом. «Братик, ты как себя чувствуешь?» Мелкая, ничуть не сомневаясь, залезла ко мне под одеяло и положила голову мне на грудь. «Катенька, веди себя прилично!» Тут же отозвалась мама, подойдя ко мне и также кладя руку на голову. «У них это что, ритуал такой, что ли?» «Я смотрю, Вера хорошо поработала. Яда в организме нет. Как же ты нас напугал?» «Ой, было бы из-за чего переживать. Такое и в воде не тонет, и в огне не горит». «Так, а это, по-видимому, еще одна любящая сестренка. Интересно». «Хватит беситься, Любка». Тут же подала голос Катя. «А то ты и так всех женихов распугала своим характером. Так и помрешь старой девой». «Ах ты, мелкая негодница!» «Глупая дылда!» «Дети, не ссорьтесь!» Вмешалась очередная дама. «Мы пришли сюда проведать вашего брата и нашего сына, так что ведите себя достойно». «Проведала, убедилась, что не сдох. На этом мой сестринский долг считаю выполненным», отозвалась одна из прелестниц и, гордо развернувшись, отправилась прочь. «Да, тут баном не обойдешься. Похоже, придется хейтеров подключать. И чего это, спрашивается, она меня так не любит?» Еще одна красотка подошла ко мне и взяла меня за руку, щупая пульс. «У него все в порядке», — улыбнулась она. Как он смог пережить действие яда пустынного скорпиона, я не знаю, но обязательно это выясню. А потом найду виновного и буду медленно срезать с его тела кожу. Очень медленно. Ее милое личико исказило гримаса гнева. Никто не смеет поднимать руку на Гордеева и потом спать спокойно. Успокойся, Оль. Сестра вытянула руку и, резко дернув ее на себя, повалила девушку к нам. А после крепко обняла, не желая отпускать. «Мы все переживаем». «Тихо все», — вдруг настойчиво сказала мама, жестом привлекая общее внимание. «Что такое, Анна?» — спросила ее подруга. «Тишина во дворце, людей не слышно, и птицы затихли». «Батя идет!» — юркнула под одеяло Катя, и следом за ней туда же быстро залезла Ольга. Остальные, с завистью посмотрев на них, быстро ринулись по разным концам комнаты, явно стараясь стать незаметней. Отца мы услышали еще задолго до того, как он появился. «Запарю, сволочи! На каторгу сошлю! Расстреляю гадов! Расстреляю, как бешеных собак! Ушаков, сука!» «Да, ваше величество», — раздался куда более тихий голос. «Я знаю, кто это сделал. Либо наглые, либо пиндосы. Опять зашевелились. Аспидово семя». «У нас нет доказательств, ваше величество. К тому же, зачем это им? Дочери их империй вполне могут стать вашими невестками». «Не знаю зачем, но носом чую, что от них вонь идет. Начните учение совместно с ханьцами. И границы княжеского Литовского и Речи Посполитой выдвинете войска. Пусть понервничают. Больше шумихи в газетах. Мол, сына императора хотели отравить подлые враги. Прямо на них не указывайте, но чтоб намеки были более чем прозрачные. Хотя, можете и указать. Плевать». «От нас потребуют доказательства». «Да кому они нахрен нужны? Тут главное, кто первый громко крикнул и обвинил. Крики второго уже будут выглядеть как оправдание. А мы под шумок оттяпаем пару земель. Я давно хочу забрать себе поморское воеводство. Меня уже достало их своеволие, и сейчас я в своем праве. Напали на моего сына в моем же дворце!» — заревел он басом. «Спустить такое? Исполняй, мать твою! И ищите! Не найдешь того, кто сделал и заказал, на кол посажу!» Дверь, едва не сорвавшись с петель от сильного пинка, распахнулась, явив нам разъяренного медведя, почему-то принявшего вид человека. 2 метра роста и бешеной силы, умноженной на ярость. Вот каким предстал передо мной мой отец. «Жив!» — выдохнул он, стремительно приближаясь к постели. «Жив!» Крепко обнял он меня так, что мои кости захрустели. «Как он?» Это уже к Вере. «Здоров, ваше величество», — склонилась она в низком поклоне. Правда, ее голосок дрожал от страха, и личико заметно побледнело. «А батя-то могуч, да». Но оценку я не успел поставить, потому как мне в морду прилетел кулак. Потом еще раз. Защищаться я не мог, ведь мои руки с обеих сторон оккупировали дрожащие под одеялом сестры. Треснув меня еще пару раз, он вполне удовлетворился видом моей окровавленной морды, счастливо выдохнул и пошел к себе. Но, дойдя до дверей, остановился и бросил на меня хмурый взгляд. «Приведи себя в порядок, и чтобы через час был в моем кабинете». «Да, отец». Нашел в себе силы прохрипеть я, и как только он вышел, Верочка тут же принялась меня лечить, а мамы дружной толпой кинулись ко мне. «Папа страшный, когда злится», — вылезла наружу Катя. «Ага, думала, умру от ужаса», — высунула свой нос Оля. «Будто смерть рядом стояла. Очень больно». «Не, за дело же бил», — отозвался я, чувствуя, как под руками лекарки исцеляется сломанный нос. «Но силы в нем, как у медведя, думал, прибьет». «Не прибил бы». Мелкая была неутомима. «За любимого сыночка он весь мир кровью умоет. «Ваше Величество!» Голос Верочки лязгнул сталью лекаря, находящегося в своем праве. В такие минуты они – боги, и все смертные должны им подчиняться. «Мне нужно помочь его высочеству привести себя в порядок». Мамы с сестрами спорить не стали. Покорно чмокнув меня в лоб по очереди, вышли, оставив нас вдвоем. «Вы все-таки ангел», — улыбнулся я сразу засмущавшейся девушке. «А вы, демон-искуситель, ваше высочество. И осторожнее со словами, пожалуйста. Мое сердце очень ранимо и пока свободно». «Как много у нас с вами общего!» Тут же воспылал я, включая все обаяние опытного пикапера. «Даже слишком», — отозвалась она и тут же встряхнула головой, отгоняя какие-то свои мысли. «Нам надо торопиться. Его Величество не любит ждать. И боюсь, если вы опоздаете, вам снова может понадобиться моя помощь». «Ради того, чтобы вновь вас увидеть, я готов пойти на этот риск», — честно отозвался я. Тем не менее, начиная выбираться из постели. Получить по морде еще раз очень не хотелось. Прислушался, принюхался. Да, этому телу нужна вода и много шампуня с мылом. А еще силы, потому как стоять твердо на ногах я не мог. «Я помогу», — возникла рядом со мной Вера, подхватив меня за пояс, повела в ванную. «Душ. Самый обычный душ». И необычного было в нем только то, что меня, держащегося за стену, мыла девушка. При этом я ощущал, как мое тело не только очищается, а вдобавок ко всему еще и лечится. Будто теплые волны гуляли внутри меня, приводя организм в тонус. Магия. Это точно магия. Круто, отлично, замечательно. Но есть вопрос. А где мое сильно могучее колдунство? Почему я ни хрена не чувствую и не могу так же? Пока она меня терла в интересных местах, я мысленно тужился, пытаясь воззвать к стихиям эфира. Я помню во всяких книгах про попаданцев герой погружался во внутренний мир. Там был источник магии, и он им сразу начинал управлять. Но хрен бы валялся в моем случае. Никаких погружений и ощущений каналов не было. Все попытки увидеть что-то там оканчивались ничем. То ли я слепой, то ли меня тупо развели. Но нет, смысл-то какой? Да и не похож был лихобор на балабола. Я ведь, если что, и спросить могу при встрече. Хотя не исключено, что сосредоточиться я не мог от того, что по мне порхали нежные девичьи ручки, касаясь меня в самых интересных местах. «Ты не намокнешь?» — хрипло спросил я, находясь на грани. «Я же маг воды!» — послышался из-за спины ее смех. «Как я могу намокнуть?» «Жаль, а то бы сняла одежду и помылась со мной. Я это хорошо умею делать». «Пожалуй, я пока воздержусь. К тому же времени у вас осталось совсем немного». «Ловлю тебя на слове!» В следующий раз я покажу тебе искусство нанесения геля и растирания его по коже. Уверен, тебе понравится. Ничуть в этом не сомневаюсь, ваше высочество. А теперь извольте вытереться, а я пока позову служанок, дабы они помогли вам одеться. Служанок? Навострил уши я. Время? Тут же обломала она меня. Всему свое время. Она испарилась, и я не успел вытереть голову, как в ванной показалась прихорошенькая мордашка в чепчике. Потом еще одна и еще. И вот меня уже вытирают, растирают, одевают и причесывают три пары рук. Так, и что мы имеем в плане мажористых шмоток? Светло-бежевая рубашка с короткими рукавами, темные полуклассические брюки, удобная обувь по типу мокасин. Мода этого мира особо не отличалась от моего, что радовало. Ну и я, как знающий толк в вещах, сразу понял, что ткань очень дорогая. Посмотрев на себя в зеркало, я остался очень доволен. Лайк! Однозначный лайк моему новому старому телу. Был бы девушкой, точно влюбился бы в себя самого. Красавчик, чё? Дамы, как я выгляжу? Улыбнулся я служанкам самой ослепительной улыбкой. Тяжелый вздох восхищения, поднявший мое ЧСВ на заоблачную высоту, стал мне наградой. Теперь можно было идти на встречу с папой. Если уж умирать, так красивым и желательно сытым. Надеюсь, разговор с ним не будет слишком долгим, иначе я могу кого-нибудь съесть. Да вон хотя бы вон ту симпатяшку, что строит мне глазки. Точно, ее я оставлю на ужин. А на десерт, надеюсь, будет Верочка. Вы готовы, ваше высочество? Возник рядом со мной, будто из-под земли Антип. Тогда следуйте за мной. Его величество ожидает вас. Готов, не готов, будто у меня есть выбор. Веди меня, мой верный Санчо Панса. Во имя Дульсинеи Тобосской я готов сразиться с врагом. Все шутите, ваше высочество? Ага, иначе придется заплакать. Да и пофиг. Бог не выдаст, папа не съест. Ну, по крайней мере, я надеюсь на это.